Глава 8. Неизвестное космическое пространство, неизвестная планета. Неизвестная планета. Окрестности на границе с дикими землями. Форт, гостиница. Некоторое время спустя. Тиная, Гасанг. Сейчас я разговаривал с вампирами, пытаясь объяснить им причину того, почему они должны остаться на некоторое время тут, в поселении. «Поверьте, так будет лучше. У меня появилась возможность очень быстро доставить вас домой. Думаю, мы окажемся там меньше, чем за день. Но перед этим я должен помочь им». Я кивнул в сторону сидящих за соседним столом фурий. «Это моя благодарность за то, что они оказали существенную помощь мне. Но вы не переживайте. Там я тоже задержусь ненадолго. Максимум на 2-3 дня». И как итог, у вас в городе вы окажетесь даже раньше, чем если бы вы воспользовались порталом. И немного подумав, я добавил. Правда, сейчас в этом городе и порталом-то воспользоваться не сможет никто. Он поврежден и не работает. Так что для того, чтобы добраться к себе домой, вы потратите времени даже еще больше. Я не стал говорить, благодаря кому портал в этом поселении вывели из строя. Ведь Геара так и не смогла его перенастроить под себя, чтобы взять портальную арку под свой контроль. А потому нам пришлось просто-напросто его фатально повредить. Сам я со своими возможностями лезть не стал. Уж больно специфичные в моем случае это были знания и предложения, выданные мне как Поискиным, так и этим непонятным виртуальным помощником, что проснулся во мне еще в развалинах. Так что я решил не светиться. Вот так и получилось, что теперь этот портал в принципе стало невозможно использовать хоть кому-то. Но с другой стороны, и это было не менее важно, отсутствие возможности переместиться сюда с помощью портальной арки должно было обезопасить город от появления тут эльфов и карлонгов на некоторое время. Как минимум у нас есть одна неделя, которая потребуется тем, если они захотят добраться досюда из соседнего города. А это они сделают наверняка, чтобы разобраться в случившемся. «Хорошо, мы поняли тебя», — ответил мне отец Тинаи. «Оставайтесь тут, в поселении», — попросил я их на прощание. «А я тем временем постараюсь не задерживаться и вернуться как можно быстрее». «Удачи», — пожелал мне Гасанг. Вампирша же сидела молча. Она вообще после нашего возвращения вела себя несколько странно. И мне кажется, что причина в смене ее поведения кроется не во мне, а еще в одной красавице, что сидела сейчас рядом со мной. «Да, и еще». И я посмотрел на вампиров. «Пожалуйста, приглядите за Тирией». После чего кивнул в сторону демоницы. Та вскинулась. «Ты оставишь меня тут?» С вызовом посмотрела она мне в глаза. «Ну а ты что думала?» Пожал я плечами, а потом продолжил говорить. «Во-первых, не уверен, что и их-то всех я смогу переправить за один раз». И я показал в сторону ожидающих окончания нашей беседы фурий. «Так что и тебе придется остаться с моими друзьями. Вас я уже познакомил». И я ей кивнул в направлении вампиров. Только теперь Тирия действительно обратила на них внимание и уже более внимательно рассмотрела сначала Гасанга, а потом и его дочку. «Он не очень сильный боец», — произнесла она, кивнув в сторону вампира. «Похоже, демоница была достаточно прямолинейным существом, что мне показалось несколько странным. Я думал, что она будет более тактична или хотя бы вежлива. Но нет, она говорила все именно так, как и видела и считала». «А с девушкой все нормально. Средняя или чуть выше способности к магии, но ее тип мне неизвестен. Однако работать можно». Ее слова несколько обескуражили и возмутили Тинаю, которая до этого с хмурым выражением на лице наблюдала за нашим разговором. «Да мой отец один из лучших мастеров-мечников!» Наконец, не выдержав, возмутилась она. «Я этого и не отрицаю», даже не стала возражать ей Тирия. «Но по сравнению с теми, на кого мы можем нарваться, он не так и хорош. А я должна знать, от кого и что я могу ожидать». И демоница перевела свой взгляд на меня. Я же посмотрел сначала на нее, а потом и на вампиров. «И это вторая причина, почему я прошу тебя остаться», — сказал я Тирии. «Если что-то пойдет не так, то на тебе будет лежать обеспечение их безопасности». Та лишь спокойно кивнула головой мне в ответ. «Я поняла, что ты не просто так затеял этот разговор». Гасанг же посмотрел сначала на меня, а потом и на все так же невозмутимо сидящую рядом со мной демоницу. «Она настолько хороший боец?» — уточнил он у меня, при этом разглядывая Тирию, которая при ее очень стройной и хрупкой внешности ну никак не выглядела опасным и умелым воином, особенно по сравнению с самим вампиром. Даже Тиная была чуть крупнее нее. Только вот это была лишь внешняя обертка, под которой скрывалась и еще одна суть, и мне это было прекрасно известно. «Да», — спокойно ответил я ему, — «и не только боец. В дополнение она очень сильный маг, так что мне будет гораздо спокойнее, если Тирия будет находиться рядом с вами». Гасанг еще раз оглядел девушку. «Если ты так говоришь», — только и сказал он в конце концов. «Да», — снова подтвердил я и уже хотел попрощаться с ними, а потом подняться и уходить, когда все-таки заговорила Тиная. И задала она тот вопрос, который, похоже, мучил ее все это время. «Ты так и не сказал нам, кто она для тебя». После чего девушка вгляделась мне в лицо. «Да, а я хотел как-то обойти эту тему и хоть каких-то намеков на то, что она демон. Для этого я лишь представил девушку, когда мы пришли в гостиницу». «Мы партнеры», — через некоторое время ответил я ей. И чего они так удивленно посмотрели на меня? Ну, партнеры и партнеры. Только вот что-то мне кажется, что у них это слово имеет несколько иной смысл. «Так и есть». Глаза Тирии вспыхнули, и она быстро произнесла, вернее, не так, скорее, она прошипела. «Я все еще хочу тебя убить, и с каждым мгновением, проведенным рядом с тобою, это желание во мне только крепнет». «Ну и кто их, этих непонятных девушек из другого измерения или реальности, поймет?» — спрашивается. «Это твое право», — спокойно ответил я ей. «Ну а что я еще мог сказать, если даже не понимал, в чем конкретно мой прокол?» После этого я поднялся из-за стола. «Бывайте, скоро вернусь». «Удачи!» — еще раз повторил Гасанг. Тирия все так же сверкнула глазами и промолчала. Только проводила меня очень уж дружелюбным взглядом. Я думал, что и Тиная ничего мне не скажет, но та неожиданно улыбнулась и даже с какой-то заботой произнесла. «Береги себя, хорошо?» «Постараюсь», — ответил я ей. Махнул всем троим на прощание рукой и направился к выходу из гостиницы. За мною поднялись и Фурии, когда я прошел мимо их стола. Со своими делами они закончили еще до моего разговора с вампирами. Планета Галанат. Талкалианские леса на границе с дикими землями. Форт, гостиница. Несколько минут спустя. Вот за этим непонятным то ли огром, то ли полуэльфом закрылась дверь, ведущая на улицу. И они с его знакомыми в гостинице остались втроем. «А ты и правда хочешь его убить?» Неожиданно посмотрела на Тирию девушка, сидевшая напротив нее. «Иногда очень», — не стала отрицать очевидного демоница. «Тебя выдали за него против воли?» С искренним участием и пониманием спросила девушка. Демоница глянула на нее в ответ и уже хотела сказать, что к браку их взаимоотношения никак не относятся, но вместо этого, удивляясь самой себе, произнесла. «Наш союз был вынужденный», — сказала Тирия, смотрящий на нее вампирша, и, немного подумав, добавила. «Я обязана ему жизнью, а долги я возвращаю всегда. И в тот момент, когда мы встретились, это была единственная возможность вернуть ему мой долг». «Понятно», — негромко произнесла Тиная и потом еще тише сказала. «А вот я ему свой долг до сих пор вернуть так и не смогла». Вторая девушка на нее поглядела несколько странным взглядом, а потом ответила. «Он не из тех, кто просит возвращать ему долги», — сказала Тирия. За разговором своей дочери, той, кого этот непонятный огр буквально несколько минут назад представил как свою жену, наблюдал Гасанг. И он прекрасно понимал, что такой повышенный интерес, Тиная к этому парню и девушке, сейчас сидящей напротив них, проявляет не просто так. Только вот чего же она хочет, если место рядом с ним уже занято? На это он ответить не мог. Неизвестная планета. Окрестности на границе с дикими землями. Лес. Несколько часов спустя. «Так у тебя нет переносного портала?» Уже когда мы практически дошли до бывшей стоянки гоблинов, спросила у меня Киала. «Я и не говорил, что он есть», — пожал я плечами. «Но ты ведь упоминал какой-то артефакт». Это уже уточнила Магиня Фурий. «Да», — подтвердил я. «Про него я и говорил, и надеялся, что именно он поможет нам как можно быстрее добраться до вашей постоянной базы». «Это что, не передвижной предмет?» — уточнила у меня разведчица. «Почему мы не могли им воспользоваться в городе?» «Он спрятан за его стенами», — просто ответил я, тем более, что это была чистая правда. «И долго нам еще идти?» Как раз, когда мы выходили на поляну, спросила у меня глава отряда фурий. «Нет, мы уже пришли», — усмехнулся я и показал рукой на поляну, сам при этом рассматривая странное и необычное маскировочное поле в виде энергетической пленки, натянутой на таинственный корабль, что я нашел в развалинах. «Так он спрятан где-то тут?» — уточнила разведчица и начала оглядывать поляну, при этом напрочь игнорируя то место, где сейчас стоит корабль. Так же поступили и остальные фурии. Однако они никакого корабля не заметили. Что интересно, они обошли всю поляну, пока я стоял и наблюдал за ними, но упорно обходили стороной то место, где находился корабль. Я уже хотел сказать им, чтобы прекратили, когда произошла занятная вещь. Геара, магиня из отряда фурий, воспроизвела какое-то поисковое плетение в надежде обнаружить мой тайник с помощью магии. И как раз в этот момент в моем сознании активировался интерфейс управления кораблем. «Обнаружено сканирующее воздействие. Определяю источник сканирования». И буквально в следующее мгновение у меня в сознании появляется трехмерная карта той самой поляны, где мы находимся сейчас. Но смотрю я на нее как бы со стороны корабля. «Обнаружен источник сканирования», — доложил мне управляющий интерфейс корабля. И Геара в моем сознании слегка подсветилась. «Черт, не очень удобно», — только и подумал я, как картинка моргнула и изменилась. И теперь я смотрю на поляну уже со своего места. Только вот все, что видит и замечает автоматика корабля, теперь проецируется и в мое восприятие. И теперь я вижу, как от Геары в сторону корабля направлен некий виртуальный луч, обозначенный как сканирующее излучение. «Запретить сканирование?» И в этом пункте больше ничего не было. Но вот в следующем варианте «разрешить сканирование» были и еще дополнительные подпункты. «Выдать реальные данные», «выдать сгенерированную структуру данных», «переключить направление сканирования на ближайший объект». Вот этот последний пункт мне показался интересным. Его я и попробовал. Выбираю его, и сразу возникает вопрос. «Укажите объект перенаправления». Мысленно выделяю лес позади корабля. «Принято». И уже через секунду расстроенная девушка, за которой я все это время краем глаза наблюдал, произносит. «Ничего нет, только один лес кругом». На эти ее слова кивает Киала и обращается ко мне. «Так где твой артефакт?» Я же пытаюсь сообразить, а что мне самому делать дальше? «Ну ладно», — решаю я. Раньше он реагировал не просто на мои мысли, а даже на малейшие желания, так что, думаю, и мысленное управление сработает. Так что я поворачиваюсь к девушкам и отвечаю. «Тут!» И указываю рукой им за спину, сам при этом приказывая кораблю снять маскировку. «Выполнено», — только и докладывает мне корабль. А в следующее мгновение за спиной у меня, там, куда сейчас и направлены все взгляды девушек, прямо из воздуха проявляется зависший в метре над землей корабль неизвестных. Сам я все это вижу благодаря проекции, переданной в мой мозг интерфейсом управления этим летательным аппаратом. «Летающий корабль древних», — расслышал я тихий шепот одной из фурий. И, как мне показалось, говорила сейчас Гиара, но тут я не уверен. Все они стояли, пораженно замерев на месте и разглядывая появившееся судно. Потом ко мне повернулась все та же Гиара и спросила. «Так ты умеешь им управлять?» «Ну, лишь частично», — пожал я плечами. «Невероятно», — негромко произнесла девушка. «У нас есть несколько подобных кораблей, но мы так и не сумели хоть как-то заставить их хоть что-то делать». «А вы уверены, что они вообще рабочие?» — посмотрел я на нее. Та взглянула на меня в ответ, как на не сильно умного человека, и сказала. «Они точно рабочие. В них как минимум есть магическая энергия. Мы это проверяли и не раз. Ну а кроме того, те суда, которые к нам попали, все они так же, как и твое, до сих пор висят в воздухе. Так мы, в общем-то, и определяем, работает корабль древних или нет». «Понятно», — протянул я. «Я-то, когда его нашел, подумал, что его сумели запустить демоны. А нет, по ходу дела получается, что и они тоже экспериментировали с законсервированным судном, которое просто висело в воздухе. И таким оно было изначально, уже попав к ним в руки». «Так, надо бы разобраться, что тут и к чему. Но, по сути, необходимо попасть внутрь». Только об этом подумал, как просто исчезла небольшая часть одной из стен корабля, и оттуда вниз спустилась то ли лесенка, то ли дорожка. «Ну что же, прошу пожаловать на борт», — сказал я фуриям, указывая на открывшийся вход. А сам при этом подумал, надо бы как-то ограничить их перемещение внутри судна, если там вообще есть куда ходить. На это сразу же отреагировал корабль. «Присвоить выбранным пассажирам гостевой статус». «Выполняй». В следующее мгновение у меня в сознании как бы сформировалась трехмерная схема корабля, и на ней отметились те отсеки, куда могли попасть девушки. По сути, это был лишь коридор за входным шлюзом, к которому я сейчас шел, пассажирский отсек, а также что-то наподобие совмещенного санузла, который примыкал к одной из стен. Поднимаюсь внутрь. Хм, интересно, а я-то еще думал, что эта схема кораблика получилась такая большая, когда снаружи он не превышает по размеру тот бот, на котором я сюда и прибыл. А оказывается, внутри он гораздо больше, чем выглядит снаружи. Используется технология подпространственных карманов. Это уже сообщил не интерфейс корабля, а мой виртуальный Искин. Хоть особо понятнее и не стало, но до меня дошло, что я мог забрать с собой всех, и еще осталось бы место. Ну да ладно, кто же мог предположить такое? «Так», — обратился я к девушкам, когда мы оказались внутри. «Вам можно находиться лишь в этом помещении». Не стал я называть эту каюту пассажирским отсеком. «Так что располагайтесь тут». Правда, оглядевшись, я понял, что ничего нет. Хотя по схеме тут должно быть как минимум 20 пассажирских мест с возможностью их преобразования в полулежачие кресла. Похоже, этот кораблик не был рассчитан на длительные переходы. «Так, мне нужно 4 пассажирских кресла», — переслал я команду кораблю. И как ответ у меня в сознании загорелась картинка со всеми отображаемыми местами, что тут есть. «Надо выбрать те, что мне нужны». Догадался я и мысленно пометил их. Перевожу взгляд в ту сторону, где должны находиться кресла, а они уже там, и даже непонятно, то ли они возникли из стены, то ли из пола. «Вот ваши места», — сообщил я фуриям вполне очевидную вещь. «Так, что еще? Ах да, на плане было отображено еще одно помещение, о котором я как-то позабыл. Там можно сходить в туалет и помыться». Сказал я девушкам и показал на стену. Только вот никакой двери в санузел не было. Попробуем так. Сделай визуальную кнопку, при нажатии на которую дверь откроется. и передо мной на стене загорается зеленый квадрат. Правда, в пояснении говорится, что это сенсорный датчик. Ну, сенсорный так сенсорный, решаю я и обращаюсь к Фуре. «Приложите руку к стене в этом месте», и показал на квадрат. «Дверь в ванную, совмещенную с туалетом, откроется». Сам все сделал и показал, как она открывается. Потом, правда, пришлось показать, как пользоваться еще и душем, умывальником и прочим, находящимся тут. Ну и, конечно, как выходить отсюда в общий зал. На этом знакомство с теми каютами на корабле, куда могут попасть девушки, я закончил и пошел дальше, сверяясь с картой судна. «Ты куда?» — уже когда я покидал помещение, спросила Киала. «Ну, мы же еще только внутри этого корабля», — сказал я ей, — «и даже не долетели до того места, куда вам необходимо попасть. Так что мне нужно подготовить это судно к полету». «Понятно», — кивнула головой девушка и заняла то место, что ей и досталось. Я же вышел в небольшой коридорчик, который привел меня в капитанскую рубку. В очень крохотную капитанскую рубку. Тут, по сути, кроме одного кресла, в котором я, похоже, и должен был сидеть, чтобы управлять кораблем, ничего и не было вообще. Занимаю место пилота. Первым делом решаю изучить управление, ну или хотя бы то, что можно делать. Но, к моему удивлению, никакой инструкции под это дело нет. Лишь выскочило сообщение, что проведена оптимизация и углубленная настройка интерфейса управления кораблем под нового пилота. И, по сути, все. Правда, эта настройка должна была продлиться чуть ли не 30 минут, которые мне придется просидеть на месте, по рекомендации все того же виртуального Искина. Однако под это дело он и сам вспомнил о том, что у него не завершена адаптация и какая-то углубленная настройка мента-информационного и метрического полей оператора, что потребует порядка 25 минут. О них я вообще забыл, а сам Искин и не напоминал больше с тех пор, как сообщил там, в подземелье. Но вот теперь он о них вспомнил. Правда, если мне не изменяет память, а такого быть не должно, для завершения адаптации мне были необходимы какие-то биоэнергетические материалы, которых на тот момент у меня в наличии не было. Однако сейчас о том, что их недостает, виртуальный Искин даже не упомянул. Он лишь сообщил о том, что для завершения полной адаптации и дополнительной настройки мента информационного и метрического полей необходимо отключение оператора и перевод его в неактивный режим функционирования. Я так понял, что мне намекнули на то, что я некоторое время проваляюсь без сознания. И коль мне так и так надо было ждать тут еще полчаса, то я согласился. Только вот предварительно перевел корабль обратно в режим маскировки. И в то же самое мгновение отключился. Казалось, я даже не сообразил, что произошло, как у меня в сознании заморгало сообщение. Процесс адаптации завершен на 100%. Перестройка ментально-информационного и метрического полей завершена полностью. Завершена полная активация боевого режима. Совмещенный режим работы оставлен как дублирующий в связи с возросшей эффективностью и производительностью обработки данных на 93%. Причины возрастания производительности неизвестны. Запустить анализ? «Да», — согласился я. «Принято», — только и согласился мой Искин. И все, больше никаких сообщений. Я посидел, попытался понять, что же изменилось, но так ничего и не заметил такого, очень уж необычного и неординарного. А потому решил разбираться с проблемами по мере их возникновения. Проверив, что кораблем я теперь могу управлять без проблем, и его настройка тоже завершена, даже раньше, чем планировалось, я перешел к следующему вопросу, который требовалось решить. Так, и куда нам теперь лететь? Этот вопрос я вообще-то задал себе. Но корабль быстренько встрепенулся и постарался на него ответить. Задайте координаты места прибытия. Воспользуйтесь информационно-ментальным слепком места прибытия. Воспользуйтесь виртуальным образом места прибытия для вычисления координат точки назначения. Перейдите на ручное управление, осуществите взлет и проложите маршрут дальнейшего полета. Ничего из названного у меня не было. Когда я отправлял корабль сюда, то представил место назначения, и все. Но сейчас-то я даже примерно не представляю, куда мы должны попасть. Так что в этом случае и ручное управление особо не поможет. Буду метаться в разные стороны, пока не попаду в нужную точку. Надо бы выбрать более подходящий для полета вариант. И тут меня привлек третий пункт, предложенный кораблем. «Виртуальный образ», — пробормотал себе под нос я. «Хм, может выгореть». И, выбравшись из кресла, пошел в сторону каюты, где сейчас находились фурии. Открываю двери и застаю очень интересную такую картину. Все девушки уже вымытые, совершенно обнаженные, сидят в креслах и о чем-то болтают. «Хм», — привлек я их внимание. «Я тут поговорить хотел». «Да, такой реакции я не ожидал. И откуда у них только оружие в руках взялось? Ведь буквально мгновение назад там ничего не было». «Спокойнее», — усмехнувшись, произнес я. «Я вообще-то по делу». И оторвал взгляд от обнаженных девушек. «Непонятно, что они прячут себя под теми бесформенными балахонами. Кстати, а где их одежки?» Будто прочитав мои мысли, Киала ответила. «Мы решили постирать одежду, уходили из города быстро и не взяли сменную, а после купания не было желания надевать на себя грязную». «Понятно», — кивнул я, разглядывая ее, чем, похоже, ее очень смутил, впрочем, как и всех остальных. Даже их непробиваемый силовик чувствовал себя, под моим взглядом, не очень уютно. Это я прекрасно видел по изменениям в ее ментоинформационном поле. «Так, стоп», — удивился я. «А откуда я это так хорошо понимаю?» «Подключен модуль эмпатического анализа», — доложил мне виртуальный Искин. «Надо бы его как-то назвать, а то есть обычный, он на руке, есть ПЭ-Искин, и он тоже у меня в сознании. Правда, только я подумал о ПЭ-Искине, как поступило новое сообщение». «Внешний метрический модуль, ассоциированный оператором с названием ПЭ-Искин, интегрирован в общую метрическую матрицу оператора, как один из внутренних модулей». «Да, был ПЭ-Искин, а теперь нет его. Ну, это, если я правильно понял, то он есть, но теперь, как и моя собственная нейросеть, стал частью моей метрической матрицы, что, в общем-то, тоже неплохо. Ладно, тогда будет вирус. Поселился тут в голове. Твори, что хочешь». Мысленно проворчал я, за что сразу и получил еще одну лекцию. Интерпретация назначения работы адаптационной матрицы, внедренной оператору, полностью неверна. Это не паразитический элемент, аналогичный вирусам. Адаптационная матрица по своим свойствам приравнивается к ментальным симбиотам 4-5 уровней. «Ну ладно, тогда будешь симб, сокращенная от симбиот. Устроит?» А в ответ тишина. В общем, что и следовало ожидать. Это все-таки, похоже, неполноценная личность. Но зато я теперь понял, а что это такое. Судя по всему, эта матрица и есть та штука, которую передала мне та мумия в склепе вместе с воткнутым в меня штырем. Так что это нечто гораздо более ценное, чем обычный слепок памяти какого-то бойца, как я подумал первоначально. Ну да ладно, я отвлекся. И опять все свое внимание обратил на девушек, находящихся в каюте. «Не понимаю», — вполне искренне произнес я, обращаясь к ним. «Зачем вы себя под этими бесформенными балахонами скрываете? Вы же красавицы!» Что-то странное. Все разом покраснели, будто никому из них никогда не делали ни одного комплимента. «Отвернись, пожалуйста», — тихо попросила Гиара. «Мы сейчас оденемся». Я молча развернулся и вышел в коридор, ведущий к капитанской рубке. Прошло 3 минуты. И примерно в том месте, где некоторое время назад был дверной проем, раздался стук. «Я так понимаю, что мне разрешают войти», — усмехнулся я. И, открыв двери, оказываюсь в пассажирском отсеке. «Мы не стали облачаться полностью», — почему-то негромко сказала Киала, смотря на меня. «И правильно сделали», — улыбнулся я в ответ. «Вам идет». «И действительно». Под их балахонами на девушках, оказывается, было надето нечто, по форме напоминающее обтягивающие комбинезоны телесного цвета. «Так о чем ты хотел поговорить?» — спросила она у меня. «Ну...» И я, не удержавшись, еще раз обвел всех девушек взглядом, заставив их покраснеть вновь. Больно уж их нынешняя одежда подчеркивала ладные стройные фигурки девушек. «Вы ведь мне так и не сказали, а куда вам необходимо попасть?» «Мы думали, ты знаешь», — искренне удивилась Гиара. «Нет», — отрицательно покачал я головой. «Нам необходимо попасть в...» Тут произошла небольшая заминка, но потом Киала, командир отряда «Фурий», уверенно продолжила. «В город Порк». В этот самый момент на нее удивленно взглянула их силовик. Да и разведчица была удивлена словами своего командира не меньше. Похоже, та отошла от своего первоначального решения добраться до соседнего города и потом уже оттуда перебраться на базу. А сразу назвала конечную точку назначения. И этот город Порк, похоже, и был местом, где располагалась их головная база и резиденция их клана. Только вот мне это ничего не сказало, так как и где находится этот город, я не знал. О чем я и сообщил. «Я не знаю, где это», — честно посмотрев на девушек, ответил я. Киала переглянулась с остальными. «Ты не знаешь?» Почему-то данный факт удивил ее даже больше, чем наличие у меня этого корабля. «Да я как-то дальше этих мест и не бывал», — пожав плечами, проговорил я. «Не приходилось?» «Понятно», — протянула она и перевела свой взгляд на их разведчицу. «Я думаю, что она сможет объяснить тебе, как туда добраться». Та быстро кивнула и стала рассказывать, что этот город находится отсюда на юго-западе, в... Тут она запуталась и, несколько обескураженно поглядев на своего командира, сказала: «Я не знаю, как мы далеко, ведь сюда мы всегда добирались порталами». «Да, положенница. Но вообще-то у меня был другой план». «Гиара, ты ведь маг?» — посмотрел я на девушку. «Да и вы все тоже не лишены магических способностей». Это я уже сказал остальным фуриям. «Ну да», — не понимая, к чему я клоню, ответила мне магиня. «А что?» «Так никто не может мне передать мысленно картинку или образ города, или каких-то примечательных окрестностей поблизости от него». Девушки опять переглянулись. «Среди нас нет магов разума», — ответила Киала. «Да и тени все могут передавать не то что мысли, а целые образы». Я задумался. «А морок или иллюзию?» И я показал на пол. «Кто-то может ее воссоздать?» «Я могу попытаться». Как это ни удивительно, но предложила это не Гиара, а разведчица. «Однако не уверена, что у меня получится». «Попробуй», — сказал я ей, пожав плечами. «Если что, у нас есть общее направление. Я уже сравнил по карте. В юго-западном направлении было порядка 30 городов. Это я еще отсек самые близкие, те, что как минимум в месяце пути отсюда. Не думаю, что фурия откуда-то отсюда». Между тем, Тиирия попыталась воспроизвести какую-то иллюзию, но у нее чего-то не хватало. «Нет, не очень хорошо помню», — тихонько пробормотала она и повернулась в сторону их магини, которая с живейшим интересом наблюдала за действиями своей подруги. «Гиара, можешь нарисовать Тиргульскую пустошь и мавзолей Лея, который там стоит? Мне нужна точка привязки для иллюзии». «А я не могу воспроизвести всех деталей по памяти». «Да, без проблем», — ответила девушка и быстренько отбежала к тому креслу, в котором сидела. Рядом с ним, видимо, было разложено ее имущество. Вот из одной сумки она вытащила небольшой блокнот и что-то напоминающее простой карандаш. Правда, он отдавал магией. Я проследил за действиями девушки. «Гиара очень хорошо рисует», — пояснила свою просьбу Тиирия. «Да и к тому же у нее идеальная память». Протянул я, глядя, как под карандашом молодой фурии на листе оживает именно то, что мне и было нужно. Точку привязки не обязательно было получать из какого-то магического образа. Визуальное представление о месте, куда нам необходимо попасть, даст и такая вот картина. Как я сам об этом не подумал с самого начала. Вот что значит переключиться на ментально-магическое видение проблемы, да искать ответы на вопросы там, где их может и не оказаться, при этом забыв о таком простом решении, которое лежало у меня практически под самым носом. «Готово», — между тем произнесла Гиара и уже хотела передать свою картину разведчице, когда я поднял руку. «Постой», — сказал я ей, — «можно посмотреть». Та не очень уверенно кивнула и несмело протянула мне лист с нанесенным на него изображением. «Нереально», — пробормотал я. Глядя на эту простую, нарисованную буквально за несколько минут картину, я пораженно замер. Создавалось полное впечатление присутствия в том месте, что там изображено. Даже больше. При взгляде на картинку возникал некий эффект голографии. Хотя, как такое возможно, я понять не мог. «Ты очень талантливый художник», — с восхищением сказал я, посмотрев на девушку. «Это понимаю даже я, совершенно далекий от всего этого». Мои слова смутили Гиару, и она отошла немного назад. «Она смущается», — усмехнувшись, прокомментировала реакцию девушки на мои слова ее подруга-разведчица. «До сего дня никто, кроме нас, не видел ее картин, так что ты первый, кто смог по-настоящему оценить ее талант». «Понятно», — протянул я, а потом, взяв картину, сказал. «Мне этого хватит», и, посмотрев прямо в глаза смущенной Гиаре, поблагодарил ее. «Спасибо, ты очень сильно помогла». После этого я пошел в сторону коридора, ведущего в капитанскую рубку. «Сейчас займусь подготовкой к полету. Надеюсь, это не займет много времени. Ну а вы пока отдыхайте. Скоро полетим». И я вышел из пассажирского отсека. Планета Галанат. Талкалианские леса на границе с дикими землями. Летучий корабль древних. Несколько минут спустя. «Так кто он?» Когда непонятный огр вышел из той комнаты, где девушкам было разрешено находиться, мысленно спросила Теирия у остальных. «Я даже никогда не слышала, чтобы кто-то мог управлять кораблями древних. А он, похоже, делать это умеет и справляется с этим прекрасно». И в подтверждение своих мыслей она обвела рукой вокруг себя. «Так и есть», — согласилась с нею Киала. «Но не это главное. А что?» — посмотрела на нее разведчица. «То», — ответила ей их командир, — «сколько у них», — и она неопределенно повела рукой, как бы показывая вверх, — «еще таких кораблей, и сколько людей ими умеют управлять». «Не знаю», — растерянно посмотрела на нее вторая девушка. «Вот и я этого не знаю», — задумчиво произнесла Киала в ответ. Между тем, какая-то притихшая и задумчивая Гиара, которая так и замерла в своем кресле с тех самых пор, как этот необычный и немного странноватый парень покинул помещение, неожиданно очнулась и оглядела своих подруг. «Он ведь совсем нас не боится», — почему-то шепотом произнесла она. «Ты о чем?» — не поняла ее Пилора, правда, потом сама же и продолжила. «Хотя это и так понятно, что он нас не боится. Мы же ему теперь уж точно не враги, и он это прекрасно понял». Но Гиара как-то подозрительно настороженно поглядела в сторону, где и скрылся огр. «Нет». Наконец, отрицательно покачала головой молодая фурия. «Он в принципе нас не боится и не считает какими-то монстрами и чудовищами, как и все остальные жители Союза государств». И немного покраснев, она, тем не менее, закончила, хотя это и казалось ей полным сумасшествием. «Он даже смотрит на нас именно как на самых обыкновенных девушек и женщин. Вы что, этого не видите?» Ее подруги несколько смущенно переглянулись между собой, а потом все-таки Киала ответила ей. «Понимаешь», — произнесла она, «мы ведь и сами не знаем, как это должно быть у всех остальных». Ни у кого из нас нет никакого опыта в подобном общении с мужчинами. Для нас ранее они выступали лишь в одном качестве, и ты прекрасно знаешь, в каком». Гиара медленно кивнула ей головой в ответ. «Мужчины могут быть только целью или инструментом для продолжения рода», процитировала она один из самых главных постулатов их устава. «Да помню я это, но когда он смотрел на меня так, как это было, я почему-то забыла об этом». И фурия, поджав ноги и положив на них подбородок, устроилась в кресле. «Я забыла об этом», — шепотом повторила она. Никто не знал, что ей сказать в этот момент, а потому самая старшая из них, Киала, как подруга и ее наставница, подошла и положила руку девушке на плечи, а потом, немного помолчав, произнесла: «Мы все забыли». Очень тихо сказала она, глядя в удивленные глаза девушки, и повторила. «Мы все забыли об этом». Она указала рукой на двух других фурий. «И мы все видели то, как он на нас смотрит, и...» Тут она остановилась. «И прекрасно почувствовали то, как это на нас подействовало. Мы тоже видели и тоже чувствовали. Все мы. Вот именно это нас и пугает». И она, окинув взглядом остальных фурий, честно призналась, слегка сжав плечо молодой девушки. «Я впервые не знаю, что делать. Ведь, как ты уже сказала, мужчин мы видим часто. Он не первый, встреченный нами. Но мы всегда знали, что они лишь цель. Кроме того, мы понимаем, что нам нужно потомство. И мы их берем, выбираем тех, кто нам подходит, и зачинаем от них ребенка. И до этого я никогда и ничего не испытывала к ним. Вы же знаете, что у меня уже есть две дочки, только я никогда до этого момента их не видела и не встречала. Но сегодня, впервые за всю свою жизнь, я захотела их найти и увидеть. Даже не так, я хочу их увидеть. И это неправильно. Так не должно быть. И это именно он». И Киала мотнула головой в сторону двери. «Разбудил во мне подобное желание». Желание стать матерью, настоящей матерью, которая сама воспитывает своих дочерей. «Да», — ответила ей Пилора, — «со мной происходит то же самое. Я тоже хочу увидеть свою дочь». И она села в кресло, из которого недавно поднялась, а потом продолжила говорить. «И мне кажется, что все дело именно в нем, этом чокнутом огре, который своей странностью заражает и все вокруг». Ведь до этого на нас никто не смотрел такими глазами, как этот непонятный огр. Он хотел нас. Я это ясно почувствовала своей второй ипостасью, которая живет лишь инстинктами. И этот ненормальный словно не понимает той огромной опасности, что мы можем представлять для него. Или...» И она на пару мгновений замолчала, а потом веско произнесла. «Это мы сами не понимаем, насколько он может быть опасен. И это не мы представляем для него угрозу, а он для нас». Девушки сидели молча и обдумывали только что произнесенные слова. «Возможно», — очень тихо, практически шепотом сказала Гиара. «И должны быть такими, как он». И она посмотрела в ту сторону, куда ушел Огр. «Теми, кто не видит в нас совершенно никакой угрозы и опасности. И это притягивает». «Это манит, это заставляет меняться». Девушкам, их подруги и самой молодой фурии из их отряда нечего было ответить, ведь таких, как этот непонятный огр, они не встречали никогда. Так они и просидели в молчании ровно одну минуту, до тех пор, пока к ним в комнату не вошел тот, о ком у них и шел только что разговор. «Не поверите», — прямо с порога заявил он, «но мы уже на месте». Неизвестная планета. Центральная часть союза городов. Корабль. Окрестности города Порк. Несколько минут спустя. «Так, ну вот у меня и есть тот образ, который можно скормить кораблю для вычисления координат нашей точки назначения. Интересно, рисунка хватит или все же придется прокладывать маршрут вручную? Я так-то уже начал готовиться к самому худшему варианту развития событий и поручил Кире, своему Искину, найти на карте, полученной еще из космоса, тот объект, что изобразила на своем рисунке Фурия. Не думаю, что с этим возникнут проблемы. Рано или поздно, по такому детальному рисунку, она все разыщет. Но ничего делать не пришлось. Как только я еще из коридора, подходя к капитанской рубке, подключился к интерфейсу управления кораблем, то сразу же передал ему образ той картины, что нарисовала Гиара. Я так понимаю, что вообще все управление кораблем можно осуществлять с любого места, даже из-за пределов корабля. Только вот почему-то я был уверен, что эффективность управления из капитанского кресла возрастает многократно, а перевод корабля в боевой режим и управление им в этом самом режиме вообще возможно только оттуда. Так что сейчас я опять сидел в кресле и выслушивал отчет корабельного навигационного оборудования о том, что координаты точки назначения уже найдены. Что интересно, при этом я был полностью уверен в том, что карты планеты у корабля нет, Вот мне и было интересно, как же он вычисляет эти самые координаты. Но, тем не менее, сопоставив свое местоположение с текущими координатами, выданными кораблем, а потом соотнеся полученные координаты с моей картой, я нашел там именно то сооружение, что и было нарисовано Гиарой. И сейчас я задавал перелет в выбранную точку, вернее, в точку, расположенную неподалеку от того места. Там была небольшая полянка, вот туда я и собирался лететь. Новые координаты вычислены. Начать полет? Так тут еще и автопилот есть, обрадованно подумал я и согласился с предложением. И не успел я даже глазом моргнуть, как мы оказываемся на той самой полянке, что я выбрал как точку прибытия. «Обалдеть! Что это было?» — оторопело подумал я. «Выполнен малый пространственный прокол по заданным координатам», — доложил мне корабль. «Затраты энергии 0,1%. Уровень энергии в накопителе восстановлен полностью». Теперь-то до меня дошло, что никакими полетами, по крайней мере в пределах планеты, тут и не пахнет. Этот корабль попросту телепортируется из одной точки пространства в другую. Вот почему он был не рассчитан на длительные перелеты. Конечно, телепортация — это вещь мгновенная, и только лишь ее подготовка занимает время. И только сейчас до меня дошла вся ценность этого кораблика. Он более совершенен и уникален, чем все, что есть на данный момент в Содружестве, а, возможно, и за его пределами. «Да ему цены нет», — оторопело констатировал я. «Если об этом корабле хоть кто-то узнает, то за мною и за этим артефактом начнется не просто настоящая охота, а и уничтожение». Ведь никто не захочет, чтобы настолько лакомый кусочек достался кому-то еще. А значит, все будут действовать по принципу «если ты не достался нам, то не достанься же ты никому». «Вот черт!» — сообразил я. «Во что я вляпался с этим корабликом?» Однако потом до меня дошло, что вообще-то, как я понял, карлонги даже не знали о нем, и сюда они приперлись по какой-то совершенно иной причине, и о ней мне пока неизвестно. Первой могла быть та самая метрическая матрица, что развернулась в моем сознании. Но вообще-то именно на карлонгов и же с ними там и была устроена ловушка. Так что и этот вариант пока не подходит. Про столь необычный космический кораблик они, в принципе, не знают. И тут главное не дать его захватить. Ну а на последнем пункте все так же остается неисследованная мною аномалия, до которой я так и не добрался до сих пор. «Ладно», — оптимистично подумал я, — «здесь это не там. Тем более у меня теперь появилась прекрасная возможность покинуть планету и вернуться на свой корабль. Но сначала закончу с местными делами. Их и осталось-то не так и много». И я вернулся к реальности, вернее, первому из дел, которые еще не завершил. «Так, пора сообщить фуриям, что мы уже прибыли на место». И я выбрался из кресла и вышел в коридор, направляясь в каюту, где сейчас находились девушки. «Так, надеюсь, что они одеты», — входя внутрь, пошутил сам над собою я. Хотя, если смотреть правде в глаза, ну или чуть ниже, но это в моем случае, то я надеялся на повторение предыдущей ситуации. Но, похоже, хоть дуракам и везет, но не так часто, как им бы хотелось. Оглядываюсь. «Да, все в одежде. Вон, некоторые уже и свои балахоны накинули», — огорченно подумал я. «Ладно, нечего дела уводить в сторону». А потому, поглядев на фурии, я сказал. «Не поверите», — произнес я, даже не входя особо в пассажирскую каюту. «Но мы уже на месте». Девушки пораженно смотрят на меня. «Как так?» — переспросила у меня Гиара. «Ну, что я ей еще мог ответить? Лишь одно. Древние». И я, как бы само собой разумеющееся, пожимаю плечами. «Что с них взять-то?» После чего смотрю, как они экипируются. «Сесть пришлось немного не там, где нарисовала Гиара», — объяснил я им. «Там почему-то очень много разумных. А как вы понимаете, достаточно глупо приземляться именно там, надеясь на то, что нас никто не заметит». И уже показывая на все еще лежащие на кресле или в других местах каюты, принадлежащие девушкам вещи, добавляю. «Так что собирайтесь. Провожу вас домой и полечу обратно». «Зачем ты хочешь нас проводить?» Настороженно поглядела на меня Киала. Я, усмехнувшись, отвечаю. чтобы никто не обидел столь милых и симпатичных девушек». Те как-то странно переглянулись между собой, а потом Киала, сделав шаг вперед, слегка наклонила голову. «Спасибо», — произнесла она. «Ты проявил заботу о нас, мы благодарны тебе за это». «Да чего там?» Не понял я их реакции. С этими фуриями все было не так, как с остальными. Даже демоница не реагировала так остро на подобные мелочи. «Это лишь обычное участие. Кто-то же должен позаботиться о вас». И я, улыбнувшись, подмигнул им. Но те все так же стояли и молча смотрели на меня. После моих последних слов это молчание стало еще более напряженным. «Спасибо», — повторила Киала и слегка наклонила голову. «Мы все будем благодарны за проявленное участие к нашей судьбе». «Чего-то я явно не понимаю», — констатировал я, глядя на девушек. «Но тут все явно не просто так». Между тем мы собрались и вышли из корабля. Я перевел его в режим маскировки, и он растворился в воздухе. Фурии с удивлением наблюдали за этим. Разведчица даже прошла несколько шагов вперед, чтобы потрогать исчезнувший корабль рукой. Только вот у нее ничего не вышло. Она насквозь прошла то место, где стоял корабль. Не зря же я для надежности поднял его на сотню метров в воздух. Думаю, там он никому мешать не будет. «Тут ничего нет», — только и произнесла она, когда вернулась к нам обратно. Я же на это лишь пожал плечами и опять произнес ту очень уж понравившуюся мне фразу. «Древние, что с них взять?» После чего перевел свой взгляд на девушек. «Город в той стороне», и показал нужное направление. «Выдвинулись?» «Да», — подтвердила Киала. После чего мы пошли через небольшой лесок, придерживаясь заданного направления. До города мы должны были добраться где-то за час. Неизвестная планета. Центральная часть союза городов. Окрестности города Порк. Около часа спустя. «Стоп!» — скомандовал я, останавливаясь и проверяя пространство перед нами. «Там перевертыши. Причем их много». И показал как раз в том направлении, куда мы шли. В город мы должны были проникнуть не через основные ворота, а, так сказать, через служебный вход. Только вот именно этот служебный ход и был сейчас взят под контроль карлонгами. И что самое хреновое, они взяли под свой контроль именно тот ход, через который обычно возвращались лишь фурии. Об этом мне сказала Киала. Девушки не удивлялись моему умению предчувствовать опасности и врагов. Тем более Тиирия, подобравшись чуть поближе ко входу, полностью подтвердила мои слова. «Да, в потайном ходе порядка 20 перевертышей, и они не собираются никуда уходить. По крайней мере, пока». «Что решим?» — посмотрела на всех командир отряда. «В город мы попасть должны в любом случае. Слишком важная у нас на руках информация». Никто возражать ей особо и не стал. Все понимали общую важность и серьезность выполняемой миссии. «Можно попытаться через другие потайные проходы в стене», — предложила разведчица. «Я знаю очень многие из них». Я же поглядел на нее. «И сколько их?» — на всякий случай спросил я. «Порядка 20», — ответила девушка. «Но некоторые слишком старые, и я не уверена, что они все еще функционируют». Я же смотрел вперед. Мне не давал покоя тот факт, что карлонги засели именно в том потайном проходе, которым пользовались исключительно фурии. «Так», — посмотрел я на Тиирию, «есть какие-то потайные проходы, о которых знали только в вашей гильдии или клане?» Та задумалась. «Я знаю всего 2 таких», — ответила она мне. «Идем, проверим их», — сказал я ей, а потом обернулся к остающимся тут девушкам. «И не буяньте сильно», — усмехнувшись и подмигнув, добавил я, глядя на них. После чего мы уже по лесу двинулись куда-то на восток. «Это тоже только наш ход», — примерно минут через 10 сказала мне Тиирия. Только вот ничего хорошего в ответ ей я сказать не мог. «Тут тоже перевертыши», — показав вперед, тихонько предупредил я ее. Девушка кивнула, и мы пошли дальше. У меня же в голове сложилась очень уж неприглядная картина. Если и в следующем потайном ходе окажутся карлонги, только и успел подумать я, как наша разведчица радостно произнесла. «Тут никого». Она и сама была не глупой девушкой, а потому сложить 2 и 2 смогла без особого труда. Но вот меня это почему-то не устроило. Было какое-то упущение из всего этого. Точно. Охрана. Киала говорила, что каждый такой потайной ход обязательно кто-то контролирует, и свои потайные проходы фурии не позволяют использовать никому. Только вот есть одна такая нестыковка. Фурии всегда выставляют одного часового, и сейчас его там нет, а значит, и с этим ходом что-то не так. «Идем-ка его осторожненько проверим», — сказал я Атиирии, и мы осторожно стали приближаться к городской стене. Однако, еще даже не дойдя до нее, я понял, что этим потайным ходом вряд ли кто-то сможет воспользоваться. Стена на этом участке превратилась в один сплошной спаянный и сплавленный камень. «Тут не пройти», — констатировала очевидная разведчица. «Так и есть», — подтвердил я. «Вот почему нас тут никто не встречает. Тут этого и не нужно делать. Только вот больно не вовремя исчез этот потайной ход». Я внимательно оглядел стену. «Тут поблизости есть еще что-нибудь?» — спросил я у девушки. «Еще 2 потайных хода», — ответила она. «Только они принадлежат не нам, а контрабандистам». «Да», — махнул я на это рукой. «Нам главное проверить». Идем дальше, и где-то через 500 метров натыкаемся на еще 2 огромных сплавленных пятна. «Вопросов нет?» — посмотрел я на Тиирию. «Думаешь, кто-то перекрыл все ходы в город, чтобы туда можно было попасть лишь через...» «Через контролируемые ими», — закончил я мысль девушки. «Ты права, так и есть. А теперь возвращаемся назад». И мы двинулись в обратную сторону. «Ну что?» — как только нас заметили остальные фурии, задала нам вопрос Киала. «Перевертыши. Они контролируют все входы в город», — ответила ей разведчица. «А те, что им не подконтрольно, они просто превратили в сплошной монолит». «Но как мы попадем внутрь?» Я поглядел на них. Ответ был не слишком очевиден, хоть и лежал на поверхности. Просто не всякий воспримет его именно в подобном свете. «А зачем нам идти через потайной ход?» Посмотрел на Фурии. «Но по-другому нам в город не попасть», спокойно ответила мне Киала. «Вы в этом так уверены?» Поглядел я на нее. «Да», даже не колеблясь, ответила она. «И через главные городские ворота?» — уточнил я. «Что?» — поглядела на меня Фурия. «Но там же нас будут ждать». «Кто сказал?» — посмотрел я на нее в ответ. «Они нас ждут там, где вы предпочитаете проникать в город, а вот на главных воротах, если использовать их, а ходить там у вас привычки нет, то, скорее всего, вас там никто и не ждет». «Так ты предлагаешь проникнуть именно через них?» Несколько неуверенно уточнила предводительница. «Зачем проникать?» — улыбнувшись, сказал я. «Это же парадный вход. Если вы там будете пытаться скрыться или спрятаться, то именно на вас и обратят внимание. Так что не проникать или пролезать. Нет, мы, как и тысячи других посетителей и гостей этого города, просто войдем в них». «Понятно», — протянула глава отряда. И, переглянувшись с девушками, хотя они в этот раз опять переговаривались, сказала, «Если мы попадем в город, то у нас будет время предупредить совет клана». И она посмотрела на остальных. Те лишь молча кивнули ей в ответ. Я же прокашлялся и, немного повысив голос, веско произнес, «А вот этого я бы пока не рекомендовал делать». «Что? Почему?» — посмотрела на меня Киала. Но Тиирия, видимо, самая сообразительная и, главное, хитрая из всех, уже догадалась, к чему я клоню. «Думаешь, кто-то из них есть у нас в совете клана?» Я посмотрел на нее и сказал в ответ. «Нет, я не думаю. Я практически точно знаю, что такие там есть. Слишком быстро они узнали о том, куда вы направляетесь. Слишком оперативно они подготовили засаду на вас и именно там, где непременно пойдете именно вы». И я замолчал. Между тем Геара подняла на меня свои глаза и спросила. «И что нам теперь делать?» Я улыбнулся. «Да есть у меня один план, который можно провернуть». Я показал в направлении потайного хода. Но, как вы понимаете, пойдем мы уж точно не здесь». И я начал рассказывать им, что же задумал. А еще через 2 часа в городские ворота въезжал богатый вельможа на дорогущем скакуне с 3 рабынями, едущими в карете, одетыми в очень необычные костюмы, скрывающие их лица, но при этом маняще обнажившие их стройные и подтянутые тела. Самой же каретой при этом управлял какой-то молодой и худющий парень в непонятном хламье, прикрывающем его тощее тело. «Не кормит он его, что ли?» Поглядев на слугу вельможи, проворчал один из стражников. Да забыл об этом. На вельможу, как на такового, особо и не обратили внимания, так как при въезде он расплатился полновесным золотом, при этом узнав у стражи, где в этом захолустье находится самая дорогая гостиница. Куда его и направили, посмеиваясь в спину. Ведь гостиница эта была, кроме всего прочего, еще и резиденцией местной гильдии воров. Так что можно было не сомневаться, что завтра этот спесивый и гонористый господин из какого-то крупного города покинет их захолустье даже без ломаного медика в кармане, если, конечно, вообще покинет. Да и его очень уж симпатичные рабыни, вот уж кто привлек настоящее внимание и завистливые взгляды. А у такого других быть не может по определению. Очень сильно заинтересовали нескольких стражников, которые, как только закончилась их смена, разбежались по своим покровителям, чтобы доложить о столь необычном госте и тех, кто его сопровождает. Так что если не воры, то другие уж точно позаботятся о том, чтобы у этого высокородного господина остались незабываемые впечатления об их замечательном и гостеприимном городе до конца его жизни.